Воятели Джихутимис. «Господин Усерхет! Господин Усерхет!» Лавочник едва успел поставить на столик свою нетяжелую ношу. И на миг застыл, пытаясь угадать, кому же принадлежит этот голос. Если бежать на всякий зов, то никаких ног, никаких башмаков не достанет. «Тебя зовут», — сказал купец. «Слышу, здесь кроме меня есть и еще люди». Лавочник выпрямился, вытер руки о льняной набедренник. Для этого ему пришлось распахнуть свое длинное одеяние. Вдруг влетел служитель при кухне, раб-арамеец. Скороговоркой прокричал. «Его светлость Джихутимис! Его светлость!» Хозяин не дал ему договорить, выдал хорошего пинка в зад, и тот выскочил из комнаты. «О, уважаемый Тахура, это воятель его величества, сам Джихутимис!» И Усерхет выбежал, выкатился из комнаты, подобно шустрой собачке, бегущей на зов хозяина. Купец почесал за ухом палочкой для письма. Он прикидывал в уме, что выгоднее — писать донесение о новостях в Ахяте или же, отложив на время папирус, познакомиться с воятелем. Купец решил избрать второе. «Этот воятель имеет доступ к их величествам. Не каждый же день сталкиваешься с подобным человеком». Он не представлял себе, пригодится ли ему это знакомство, но долгий опыт подсказывал ему, что в сложных и щекотливых делах очень важно не пренебрегать ни одним знакомством, тем более с таким важным человеком. Для Тахура было вполне достаточно того, что некий Джихутимис — приближенный царя, почти князь, почти вельможа. Что делает здесь, в этой неказистой лавке, человек, могущий лицезреть самого фараона? И это само по себе было весьма любопытно. А любопытство Тахура не знало предела. Ему все нужно. Не за это ли ценили его хиттинские покровители? Разумеется, за это. И именно за это. Купец отложил в сторону гибкий свиток папирса. Медленно поднялся с места, оправил бороду и одеяние, и по-сановному неторопливо пошел к двери. Посредине лавки стояли трое мужчин. К одному из них, коренастому, широколицему, в черном парике, обращался, притом с большим почтением, господин лавочник. «Высокоуважаемый Джихутимис, как всегда, получит все, что пожелает его душа», — не говорил, а пел, словно пташка, тучный владелец лавки. Джихутимис смущенно молчал. «Я понимаю тебя, жареных орехов в меду, тонких лепешек, таких хрустящих». Воятель улыбнулся, эдак широко, по-детски лучисто. Очень казалось довольным обращением у Серхета. Он переглянулся со своими друзьями, прищелкнул языком и сказал: «Вот за что люблю эту лавку. Тебя понимают. Тебя поймут, если даже ты не мой, совсем бессловесный». Усерхет поклонился воятелю, пригласил его занять место за низким круглым столиком. Один из его друзей, это был знакомый нам Ахтой, плюхнулся на циновку и простонал: «Я очень устал, я очень устал». Его примеру последовали Джихутимис и Тихотеп, так звали второго друга воятеля. Усевшись, они принялись барабанить ладонями по столику, дружно приговаривая: «Усерхет, Усерхет, подавай, подавай!» «Клянусь прахом своих предков», — провозгласил купец, — «клянусь их костями, я не видел более веселых людей». Тахура поклонился Джихутимису глубоким поклоном, приложив руку к сердцу. И, не спуская глаз с воятеля, трое со столиком перестали стучать, ответили купцу легкими кивками. Купец сказал: «О, почтеннейший Джихутимис, слава которого перешагнула пределы Кеми, разреши мне простыми речами, моим нескладным языком выразить тебе мое глубочайшее уважение и тебе, и твоим несомненным способностям». Джихутимис был удивлен. Обращение иноземца, говорившего с акцентом, и смутило, и порадовало его. «Разве плохо, если тебя знают, если слава твоя перешагнула через пределы страны твоей?» «Благодарю», — ответствовал Джихутимис. «Я не знаю тебя, хотя полагаю, что ты чужестранец». «Верно, ты угадал. Глаз твой остер, и от него не укроется ничего. К твоим услугам недостойный сын вавилонской земли Тахура, поклонник искусств и всего прекрасного. Хотя занятие купца не всегда позволяет обращать взоры к дарам искусства, тем не менее, правда, не без труда, мне удается иной раз полюбоваться произведением кисти или резца». Нельзя было не пригласить к столу столь вежливого, столь представительного мужчину, к тому же чужестранца, к тому же любящего искусство, ценящего искусство. И вот Тахора пристраивается к компании молодых людей. Ему уступают лучшее место возле стены. От удовольствия он обеими руками расчесывает бороду, весело пялит глаза, громко покашливает. «О тебе много приходилось слышать», — говорит он, обращаясь к Джихутимису. «Плохое или хорошее?» «Только хорошее, самое лучшее». Воятель краснеет, словно девушка, смущается, как школьник. «И от чего?» — от похвал малознакомого купца. А кто и говорит: «Уважаемый Тахора, нету слов, которые могли бы наиболее полно оценить способности и мастерство нашего Джихутимиса. Он годами не стар, а уж начальник над нами». «Да-да», — повторил восхищенный купец, — «начальник, начальник». «Сам фараон говорит: вот воятель, который воистину велик». Сам фараон», — повторяет купец. «Ухо Джихутимиса обращено к фараону. Он истинный послушатель его величества». «Конечно, конечно». Купец не спускает глаз с воятеля. Они у него словно звезды горят, горят. А кто и превозносит своего начальника, чтобы показать, что слово «чужестранца» не есть что-то особенное, что Джихутимис слышал кое-что и поприятнее? Тихотеп поддерживает Ахтоя. Разумеется, Джихутимис не имеет себе равного. Где? В Кеме. А если угодно, во вселенной. Кто видел подобное тому, что выходит из-под рук воятеля? Тихотеп уставился на купца, вопрошая: «Кто?» Купец развел руками. «Я видел свет, ибо торгую там, где возможно и где совершенно невозможно». Джихутимис захохотал. «Неужели там, где невозможно?» «А что, торгую там, где невозможно?» Ахтой и Тихотеп чуть не покатывались от смеха. «Это очень веселые люди, клянусь богами, и редко встречал столь жизнерадостных воятелей. Так могут смеяться люди счастливые. Неужели каменные изображения доставляют им такое наслаждение?» Та самая девица Майя, которая совсем недавно предстала перед купцом, поднесла сладости и расставила тарелочки перед гостями. «Я прошу, — сказал Тахура, — я прошу разрешить мне угостить вас вином. Я запас вина, который удивит и своей крепостью, и ароматом. Мы, вавилоняне, ценим в вине и то, и другое». «Это правда?» — спросил Джихутимис, обращаясь к лавочнику. «Что вино изумительно?» «Да». «Верно, господа, вино такое, что его можно пить и пить без конца. Оно целительное для сердца, и от него совсем не мутнеет разум». «Что же лучшего можно придумать?» — воскликнул Ахтой. Майя сходила за вином, и когда она разлила, все нашли его прекрасным. «Откуда оно?» — поинтересовался Джихутимис. «Тайна», — многозначительно произнес Тахура. «Учтите, я купец, и мое ремесло — торговля. Я брожу по свету». «В поисках вина?» — сказал Ахтой. «Не только вина». Тихотеп перешептывался с Майей. Он ее увидел впервые, хотя в лавке не в первый раз. «Кто она? И давно ли здесь?» Она не ответила на первый вопрос, а на второй ответила утвердительно: «Да, давно». «Не верю». «Почему?» — она улыбалась, оголяя зубы, подобные лунным лучам, голубовато-беловатым. «Вот так не верю». «Но почему же?» — она улыбалась глазами, устами, пупком, торчащим невообразимо похотливо, всем существом. «Если давно, то я, значит, слеп». «Возможно», — она улыбалась коленями, точеными, мраморными. «Нет, я не слеп». Бедный Тихотеп, помощник Джихутимиса, ничего не понимал. Неужели встречал ее в этой лавке и ни разу не обратил на нее внимания? «Не обратил», — сказала она. «В таком случае я прыгну в хапи». Почему? Ты еще спрашиваешь, Майя, почему? Я скажу. Не стоит жить тому, кто не умеет приметить подобную красоту. Он попытался обнять ее. Она выскользнула из его рук, словно рыба, и тут же скрылась за занавеской. Тихотеп с горя прильнул к чарке. Он пил, можно сказать, по капле, наслаждаясь, вдыхая аромат вина и думая о ней. Он уже не мог не думать. Это вполне понятно в его 30 лет. В углу стоял Усерхет и внимательно наблюдал за столиком. Он подавал почти невидимые знаки, и служители приносили что надо. Но Майя так и не появилась. Тахура очаровал Джухейтимиса. Это очень редкостный купец, тонкий ум, приятное обхождение, знания его не могли не удивить любого непредубежденного собеседника. Он легко переходил с одного предмета на другой, он знавал земли и моря, горы и небеса открывали ему свои тайны. Но самое удивительное не это, совсем не это. Купец понимал силу камня, силу резца. Вавилонянин хорошо разумел значение цвета и сочетания красок. Он особенно почитал тех, кто был искусен в ваянии колоссов. Купца более всего поражал, например, сфинкс, что у пирамиды Хуфу. Искусство велико, а человек мал. Сфинкс и доказывает превосходство искусства. Джихутимис не мог согласиться с этим. Разве искусство должно подавлять? «Нет, удивлять», — ответил купец. «Тоже неверно». «Что же верно?» «Я скажу, уважаемый Тахура, я слушаю». Джихутимис отпил глоток вина. Его лицо, каждая складка и морщинка выражали крайнюю глубину его мышления. Будто воятель прислушивался к внутреннему голосу, будто не говорил, как смертный, но чревовещал, подобно чародею. Ибо такова была его вера в искусство, а искусство составляло смысл всей жизни. Если бы сказали ему «не будет больше искусства», он бы попросил «тогда возьми мою жизнь». Джихутимис говорил, «Времена гигантских сфинксов миновали. Навсегда ли? Наверное. Ты спросишь меня, жалею ли я об этом? Отвечу тебе, и да, и нет. Правда, я хожу по этой земле, но я живу дома. Вокруг меня четыре стены, и я хочу, чтобы в моей комнате находились некие творения воятелей и живописцев, которые доставляли бы мне радость. Слышишь, уважаемый, я говорю «радость»» «И грусть», — добавил Ахтой. «И горе», — сказал Тихотеп. «Искусство горя?» — подивился купец. «Зачем вам горе? Разве его мало вокруг?» «Ты хорошо сказал, досточтимый Джихутимис. Радость, радость, радость!» Щеки Тахуры покрылись багряно-алой краской. Они блистали от избытка здоровья, блистали, как бронзовые миски, хорошо начищенные родивой хозяйкой песком и проточной водою. «И грусть», — повторил Ахтой, — «и горе», — добавил Тихотеп. «Нет, зачем же?» — купец засмеялся мелким, хихикающим смешком. «Зачем горе? Уважаемый Ахтой, ты молод. На челе твоем сила и здоровье. Ты глядишь, словно сокол, не хепт, а в глазах твоих любовь и радость. Зачем тебе грусть? Гони ее от себя, гони от искусства. А впрочем...» Тахура сделал паузу. «А впрочем, можно и погрустить, если тебя чуточку подвела красотка». «Красотка? Ну да, например, не явилась на свидание». «Значит, Ахтой поднял вверх указательный палец. Уважаемый Тахура разрешает грустить только по поводу мелких проступков некой красотки. Нет, можно найти любой повод в жизни, но не в искусстве». Ахтой пригубил из чарки, а потом сказал: «Мы не понимаем друг друга». Тихотеп слушал этого бородача, для которого жизнь — сплошная радость, с чувством некоторой годливости. Точно перед ним прыгала тяжелая жаба. Он был помоложе всех, и ему не полагалось брать на себя больше того, что полагается по летам. А иначе он бы плюнул и встал из-за столика. И все-таки он не выдержал. «Нет, я прекрасно понимаю. Приятно слышать, молодой человек», — чуть не пропел купец из Вавилона. «Стало быть, ты согласен со мной». Тихотеп не смотрел на него. Потупив глаза, он выговорил очень жестко, с оттенком злобы. «Я сказал, что понял. Понял, значит, понял. А согласен — это совсем другое. Если тебе угодно радоваться, пей вино. А я пью, клянусь богами, пью». И купец отхлебнул, да так, что поперхнулся. Объяснил, попало не в то горло. «Вот и пей, уважаемый Тахура, а ваяние или живопись — не вино тебе. Хорошее настроение ты можешь приобрести за одну курицу или козленка. Так неужели же равнять искусство с живностью? Ни один воятель не обязан развлекать тебя. И запомни, чужестранец, мы не уличные лицедеи».